ночью раздался звонок, мама пошла открывать дверь. Дворник говорит: «Елена Адамовна, откройте, там что-то протекает внизу». Мама открыла дверь, но, конечно, ничего не протекает, а значит, был дворник, и было еще, я не помню, двое или трое. Личный 20 век. Роксана Львовна Стрековская, 1920 года рождения. Врач-гематолог. Рассказывает об аресте родителей и о лагерных свиданиях с мамой. Родители поженились в 19 году в Нижнем Новгороде, и оттуда отец был переведен на работу в Центр «Союз» в Москву, где я и родилась в ноябре месяце 20 года. В это время отец уже был очень активным членом партии. Значит, отец мой работал в Центросоюзе. Это учреждение связано с кооперацией, которая тогда очень развивалась, потому что это торговля, обмен продуктами с деревней. И отца перевели в 25-м году в город Новосибирск председателем Сибкрайсоюза. Это уже должность была довольно значительная, потому что она объединяла всю Западную Сибирь. Там родился мой брат Аскольд в 25-м году. А затем отца перевели обратно в Москву нарком пищепром, где он возглавлял главмолоко. Вот. И, значит, наркомом пищевой промышленности тогда был Анастас Иванович Микоян, и были, значит, отдельные главки: главмолоко, главмясо, заводскот, главсахар и главспирт. Папа приезжал домой очень поздно, потому что тогда был такой стиль, что Сталин там работал по ночам, и поэтому, значит, вот все руководящие ответственные работники должны были тоже находиться на месте. Поэтому он утром вставал поздно, и, в общем, подавалась машина с шофером. Это, я помню, был такой темно-синий «Бьюик». И, значит, где-то там не раньше 11-12, то есть он из дома не уезжал. В 1936 году родился еще один мой брат, и когда маму арестовали, ему был год и 8 месяцев, ему не было еще даже 2 лет. Вот. Значит, ночью раздался звонок, мама пошла открывать дверь. Дворник говорит: «Елена Адамовна, откройте, там что-то протекает внизу». Мама открыла дверь, но, конечно, ничего не протекает, а, значит, был дворник, и было еще, я не помню, двое или трое. Они предъявили ордер и стали делать сначала обыск. Там в одной комнате, потом в другой. И самая дальняя комната, там как раз спал Аскольд 12-летний. И когда туда пришли, то он стоял, 12-летний мальчишка, в ночной рубашке и играл на скрипке. Он, видно, чувствовал, что что-то происходит. Когда папа уходил, он мне сказал: «Это все недоразумение, я ухожу совершенно спокойно, все разберутся, и я вернусь, и ты как была комсомолкой, так ты и должна оставаться комсомолкой, и веришь, что все будет хорошо, я совершенно спокоен, я как был членом партии коммунистом, я им и остаюсь». С этим он ушел. Обвинение какое было, я не знаю. Значит, сначала он находился на Лубянке. Там еще мама была. 2 раза у нее приняли там деньги. А потом сказали: «Все, у нас его нет. Идите на Кузнецкий мост 24. Это справочная НКВД. Там в окошечке мне сказали, что он осужден на 10 лет без права переписки. Тогда мы не знали, а узнали потом, что это был расстрел. когда пришли за мамой, мамы в это время в Москве не было. После ареста отца она взяла вот младшего брата моего и поехала с ним в Нижний Новгород. И когда за ней пришли, ее не было. Я сказала, что она вот в Нижнем Новгороде. Ну, в общем, они ушли. Я тут же, значит, позвонила, пошла на Арбат, на почту, чтобы не звонить из квартиры, позвонила тетке и сказала, что за мамой приходили. Решайте, как вы будете. И мне перезвонили уже потом и сказали: поезжай завтра с утра на Курский вокзал, встречай маму. Она сказала, что если за ней пришли, то значит, она нужна для того, чтобы там дать какие-то сведения о папе. Она говорит: кто, как не я, знает его лучше. Она оставила младшего брата у бабушки и вернулась. И как только мы вернулись домой, через 40 минут за мамой пришли. Маму осуждала тройка, причем вызывали, вот одна тройка там целый день лепила всем 8. На другой день другая тройка лепила всем 5. И у них там, мама говорит, в Бутырках была даже такая частушка: кому 8, кому 5, ничего нельзя понять. Ей не предъявлялись никакие обвинения. В справке, с которой она вернулась, было написано: судима по статье «Прочерк», осуждена тройкой ОСО, как член семьи врага народа на 8 лет. Ну вот, и так вот мы сначала остались с Аскольдом вдвоем. Потом я кончила школу. Мы поехали на лето вот в Нижний Новгород ненадолго. Аскольд там остался у тети Берты с дядей Исаем. У них своих детей не было, и они оставили Аскольда у себя. А я вернулась, стала сдавать экзамен в медицинский институт. И осталась, в общем, вот одна в Москве учиться в институте. Папа еще до ареста исключили из партии. Мне не говорили. Я просто понимала и догадывалась из разговоров родителей. Резко меняется какой-то, так сказать, настрой в доме, чувство тревоги. И папа, значит, дома на работу не ходит, но идет то, как мне говорят, там в поликлинику, он себя плохо чувствует. И из каких-то разговоров я что-то такое, в общем, усекаю, что вроде какое-то слово «донос», потом, значит, что будто бы упоминается шофер машины, а шофер был, в общем, самый постоянный и великолепный, и член семьи, и все такое, и дружба, и все. Как потом выяснилось, уже когда открыли все архивы и можно было знакомиться с делом, выяснилось, что был донос шофера о том, что, значит, в воскресенье или когда там папа со своим приятелем, Ямпольским, а это приятель еще по Нижнему Новгороду, он их возил в лес, они гуляли в лесу и о чем-то ходили, все время разговаривали. И, значит, шофер ждал, а они, значит, ходили, гуляли и вели какие-то разговоры. Как потом, в общем, выясняется, что вот в деле был донос вот этого самого шофера. Через какое-то время, довольно долго, это, наверное, начало 40-го года, вдруг я получаю какую-то открытку, и меня вызывают, вот где теперь Даниловский настоящий монастырь. Там тогда был распределитель для детей арестованных в этом монастыре Даниловском. Я туда прихожу, в какую-то комнату, какая-то женщина, значит, разворачивает какой-то конверт, и я вижу, она держит, я вижу мамин почерк. И спрашивает меня, значит, вот вы там, да, да, я живу в Москве, я учусь в институте, да, а где брат Аскольд, а где брат Виталий? Я все рассказываю. И она, значит, там все записывает. И, в общем, оказывается, что в лагере сначала им письма не разрешали писать. И разрешили писать только тем, кто не знал, где находятся дети. То есть, ну, мама знала. Но она решила воспользоваться этой возможностью, что те, кто не знают, где находятся дети, значит, им разрешили вот написать туда. И таким образом мама узнала, то есть, собственно, подтвердили, что я в Москве учусь в институте, а брат один там у тетки с дядей, а второй у бабушки. А после этого уже разрешили писать, по-моему, раз в месяц, если я не ошибаюсь, одно письмо. Потом уже, значит, вот пришло уже письмо от мамы из Потьмы, уже с адресом Мордовская ССР, станция Потьма, лаг такой-то Темниковский. А потом через какое-то время раз в год стали давать пропуск на свидание. Я успела до войны два раза съездить. 40-й год и 41-й зима, начало до войны. Свидание, значит, поездом это надо ехать до станции Потьма, а дальше от Потьмы по территории этого лагеря ходила местная такая узкоколейка, кукушка называлась. Значит, она шла по всей территории и останавливалась в этих лагпунктах. И вот тут же уже, когда остановились на первом, вдруг вошла фигура такая женская, непонятная, в ватнике, в мужской шапке, в огромных бутсах. И понимаешь, что это, так сказать, вот те самые, которых здесь, так сказать, стерегут и держат. Мы доехали до своего лагпункта, и там за этой зоной просто домик такой для приезжающих. Две комнаты, одна налево, вторая направо, посередине такая передняя, там сидит часовой с ружьем. Меня отвели в одну комнату, тот, кто приехал еще, значит, там в другую комнату. И туда же из зоны уже привели маму. Она со мной находилась, значит, день. Я оставалась в этом домике для приезжающих, а она, ее уводили опять на ночь в зону. И так это было, по-моему, 2 или 3 дня. Но когда началась война, то свидания, конечно, тут же отменили. И больше уже свиданий до конца не было. И они, все эти женщины, тут же было организовано. Они шили, значит, там рукавицы для фронта, ватники для фронта, в общем, обмундирование. Мама, значит, рассказывала, что работы там разные. Мама решила, что она там будет колоть дрова для кухни, потому что это тяжелая работа. И с тем, чтобы, когда приходишь в барак, чтобы, так сказать, заснуть мертвым сном, чтобы невозможно эти ночи, когда эти мысли о детях, и невозможно спать, и единственное, это просто уморить себя, так сказать, этой тяжелой работой, чтобы хоть как-то до утра вообще дотянуть и опять на эту работу. Вечером, когда барак заполнялся, а там двухэтажные нары, значит, очевидно, там было человек по 200. И если кто-то начинал там вспоминать, рыдать, а очень многие не знали ничего о своих детях, и кто-то там начинал рыдать, то начинал рыдать вообще весь барак. И тогда там приходил кто-то, приносили, говорит, буквально ведро валерьянки, поили, потому что, в общем, успокоить было уже это очень трудно. Надо сказать, что были случаи там и самоубийств несколько, когда люди не выдерживали. Были беременные женщины, которые рожали там, брали беременных, но детей тут же, так сказать, отбирали, и, в общем, там было специальное такое заведение для детей. Матерей туда водили там кормить их, если они кормили грудью. Кроме того, для того, чтобы себя как-то занять вообще, они распускали вот свои, допустим, трикотажные там комбинации, еще какие-то вещи, и вязали, и вышивали, и, значит, шили. Хотелось подарок своим детям, и там старались как-то украсить свое это жилище. Это удивительные вообще были работы. Вернулась мама ровно через 8 лет. Она не имела права жить в крупных городах. Самый ближайший городок к Москве – это был Александров, Владимирской области. Но он был уже весь переполнен отбывшими 5 лет. Поэтому уже Александров и ближайшие точки уже там уже не прописывали, все уже было переполнено. И мама поехала в Киржач. Это Владимирская область. И взяла с собой своего младшего сына, которому уже было 10 лет. Который не знал родителей, не помнил, потому что, когда их арестовали, ему не было 2 лет. И тут приезжает, в общем, незнакомая женщина, которой он говорит «вы», и который, значит, он должен называть мамой. Его забирают из городской школы, в которой он уже учился, там в 3-м, наверное, классе, от бабушки, которую его жалела, любила. Вот. Надо сказать, что один из мужей бабушкиных дочерей, тети Наташи, он был вообще явный антисемит и все время говорил, вот еще тут этот жиденок, значит, да еще врагов народа. Так что, в общем, бабушка, конечно, жалела его Витю и баловала. И, в общем, он с мамой уехал в Киржач. Это было очень тяжело и маме, которая оставила маленького, в общем-то, совершенно кроху, да, и получила вот такого в переходном возрасте мальчишку, который вот отправлял письма бабушке. «Бабушка, милая, забери меня, мне здесь плохо, школа плохая, я не хочу тут быть, я хочу к тебе». Вот такие жалостливые письма. Так что через вот такие вот сложности он привыкал, и все. Записано в январе 2015 года.